«Да, Линфэн, Цзилэй тоже с нами. Подходи», — сказала Джи Цинцу, держа за руку Сюэ и Яна. На самом деле, если учитывать способности Джи Цинцу, то она не соответствовала людям, которые были в этой группе. Однако это мероприятие могли посещать члены четырех семей независимо от их талантов. К тому же, в данный момент, она была девушкой Сюэ и Яна, поэтому легко присоединилась к ним. Соответственно, Джи Цинцу была очень довольна. Для нее это было невероятным достижением, что она смогла присоединиться к самым элитным молодым людям из четырех семей. «Извините, но здесь мои старые друзья. Они уже ждут меня в другом месте. Я должен пойти к ним». Возможно, в следующий раз Линфэн отказался от предложения Сюэ и Яна и Джи Цинцу. У Сюэ и Яна изменилось выражение лица. Члены семьи Сюэ всегда были гордыми людьми, но только что Линфэн отказался от личного приглашения Сюэ и Яна. Однако Линфэна особо не интересовала реакция Сюэ и Яна. Он просто развернулся и пошел в другом направлении. Когда Линфэн поступил таким образом, многие пристально следили за ним, так как всем было интересно, к каким людям он подойдет. Все-таки Линфэн действительно был удивительным и выделялся среди молодых людей всех четырех семей. Даже Сюэ и Ян не мог украсть у него силу грома. Многие подумали о том, что Линфэн отказался присоединяться к Сюэ и Ян, так как хотел пообщаться с членами семьи Ван. Но к удивлению присутствующих, он не подошел к ним. Под пристальными любопытными взглядами Линфэн подошел к человеку, которого многие считали странным. Но парни просто поздоровались, никаких формальных приветствий никто не увидел. Похоже, что они были близко знакомы. Многие были шокированы, так как никто не подозревал, что Линфэн был другом такого человека. Когда Сюэ и Ян и Джи Цинцу увидели, к кому подошел Линфэн, они скривились. Ведь этим человеком оказался Хан Синь. После этого в толпе начали шептаться, пытаясь догадаться, кем же был этот парень. Многие его никогда не видели, однако они узнали Джи Янран. Она родилась в поразительной семье, но не обладала никакими выдающимися талантами. Однако все видели, что Линфэн подошел к ним не из-за Джи Янран. Поздоровавшись, он начал разговаривать с загадочным незнакомцем. Многие начали говорить о родословной молодого человека, однако быстро поняли, что они знали только то, что его зовут Хан Синь, не то, что он парень Джи Янран. «Я не ожидал тебя увидеть в таком месте», — сказал Линфэн. Он заметил Хан Синя еще некоторое время назад. Но, к сожалению, юноше пришлось ждать, пока все выступят, и только потом он смог подойти к ним. «Я не могу тебе сказать то же самое», — улыбнувшись, Хан Синь налил Линфэну выпить. Не раздумывая, он тут же сделал большой глоток. Линфэн не был против, поэтому также взял бокал с вином и сделал глоток. Затем они непринужденно начали разговаривать. Даже Джи Янран удивилась, что Хан Синь был хорошо знаком с Линфэном. Она не могла подумать, что между этими парнями могут быть такие дружеские отношения. Она считала, что здесь из его знакомых будет только Ван Мэй Мэй. Однако она не подошла к ним. Хан Синь и Линфэн довольно долго разговаривали, пока к ним не подошли Сюэ и Ян и Джи Цинцу. Джи Цинцу, улыбнувшись, спросила: «Джи Янран, ты не будешь против, если мы к вам присоединимся? Цинцу, можешь присесть к нам?» Хотя Джи Янран не особо радовалась общению со своей сестрой, но отказать ей не могла. Они присели. Сюэ и Ян пристально уставился на Хан Синя, а потом спросил: «Линфэн, это твой старый друг?» Линфэн кивнул, но не стал ничего объяснять. «Маленький Фэн Фэн, это твои друзья?» Неожиданно возле них появился еще один человек. Рассмеявшись, она села рядом с Линфэном и обняла его. Хан Синь посмотрел на девушку, которая назвала его друга маленьким Фэн Фэном, и понял, что это была Лин Вэй Вэй, выступавшая ранее с докладом о взглядах на третий мир. Девушка была очень изящной, казалось, что от нее исходит сияющий свет. Хотя она вела себя скромно, но Хан Синь ощутил, что у нее внутри таится огромная сила. Линфэн выглядел беспомощно и сказал: «Сестра, это мой друг Хан Синь». Она не могла дождаться, когда ее представит Хан Синю. Пристально взглянув на Линфэна, Лин Вэй Вэй первая протянула руку Хан Синю и представилась: «Я старшая сестра Линфэна, Лин Вэй Вэй, но ты можешь называть меня просто сестра Вэй Вэй». Хан Синь заметил, что лицо Линфэна лишилось каких-либо эмоций, но он улыбнулся и слегка пожал руку Лин Вэй Вэй, и сладким голосом произнес: «Сестра Вэй Вэй». Лин Фэн нахмурился, но Лин Вэй Вэй, похоже, развеселила такое состояние ее брата. Она тут же сказала: «Маленький Фэн Фэн,